Визит к колдунье. Однажды мне представился случай посетить пожилую женщину, которую в нашем селе считали колдуньей. Я был наслышан о ней, но встречаться нам прежде не приходилось. В сельской местности, там, где есть действующая церковь, и Берендеева в этом смысле исключение не составляет, потенциальный приход составляет все наличное население, поскольку всем хотя бы однажды или дважды в год на Пасху и на Крещение представляется повод побывать в храме, не считая иных случаев – венчаний, крещений и, конечно же, отпеваний. Женщина, которую называли колдуньей, за все годы никогда в церкви не была и, по слухам, которые до меня доходили, подчеркнуто дистанцировалась от прихода. Охочие до пересказов бабки передавали. Дескать, колдунья не раз говорила, что не ступит ногой в церкву, поскольку нет в ней благочестия. А все нынешние церковницы, прислужницы и уборщицы, все они бывшие матершинницы. Все по молодости погуляли, абортов понаделали, а к старости объявили себя праведницами. А туда, где такие праведницы, и ходить нечего. Личность колдуньи по сельским меркам была весьма примечательной. Люди к ней приезжали не только со всей округи и из ближайших городов, но даже из Москвы. Насколько я мог судить о ее занятиях, опять же, с чужих слов, она лечила от пьянства, заговаривала болезни и даже отчитывала, то есть занималась экзорцизмом. Известность ее подпитывалась районной и областной газетами, восторженно писавшими о ней как о народной целительнице, наделенной чудесными дарами и несущей людям радость и исцеление. Но местные упорно продолжали именовать ее колдуньей, возражая, что никакая она не целительница, она колдует да заговаривает всякими сговорами. И вот однажды зашла ко мне Галина Слепая и, поведав о том, что колдунья сильно занедужила, передала мне ее настоятельную просьбу совершить над ней таинство соборования. Галина вызвалась проводить меня по нужному адресу и заодно, если понадобится, помочь. Правда, по пути Галина пару раз покряхтела и поежилась. «Не лежит у меня душа к ней ходить, к этой...» Она дипломатично опустила слово «колдунья», видимо, сообразуясь с ситуацией, все же мы шли и соборовать, и продолжила. Но уж больно просила она через своих присных, чтобы навестил ее священник. Дверь нам открыла щуплая, малорослая старушка, едва ли не карлица, с седой непокрытой головой, короткой стрижкой, походившей на подростка. Колдунья, а это была именно она, принялась благодарить нас за то, что пришли все-таки, не погнушались, а то уж она и не чаяла. Первое, что сразу же бросилось в глаза при явном нездоровье и желтизне кожи, темных подглазьях и одутловатости лица, необыкновенная телесная подвижность женщины. Ей была свойственна чрезмерная телесная кинетика, избыточность движений, от всплеска рук до умиленной и молитвенно сложенных ладоней и потрясания ими при разговоре. Жесты казались либо подчеркнуто аффектированными, либо приглушенными до еле заметных знаков пальцами, середины практически не было. Говорила она сухой скороговоркой, почти не выдерживая пауз между словами, без интонации, но порой или понижая тон до полушепота, или возвышая его до старческого дребезжания. Трудно сказать, сколько ей лет было на вид. Моя провожатая Галина говорила по пути, интонируя звук «о» по местному обычаю. «Она еще не старая, ей только 60». Что по берендеевским меркам являлось еще не старостью, а лишь крайним порогом среднего возраста. Мы прошли через переднюю в довольно просторную комнату. Пока хозяйка убирала нашу одежду, я смог осмотреться. Комната, насколько можно судить, играла роль гостиной и имела не совсем обычный вид. Я, конечно же, не рассчитывал увидеть котел для варки зелья, сову или летучую мышь, но зато у стены помещались два длинных составленных вместе стола, покрытых чем-то вроде оранжевой парчи, сплошь уставленных двумя десятками икон разного размера. Это была современная печатная продукция на картоне. Старых образов среди них не наблюдалось. Насколько я помню, были там большие и малые иконы Спасителя, несколько образов Божьей Матери, великомученика-целителя Пантелеимона и других святых. Перед иконами стояли настольные лампы, лежали пучки свечей, ладан в коробочке и какие-то, по виду явно, церковные книжки. Остальное пространство на столах занимали банки с водой. Еще в комнате имелась пара стульев и кресел, а на противоположной от столов стороне стояли на тумбочке широкоэкранный телевизор и видеомагнитофон марки Sony. Прежде чем приступить к соборованию хозяйки, я должен был убедиться в искренности ее желания. К тому же у меня оставались вопросы, связанные с ее занятиями, и мне следовало принять решение возможности или же невозможности совершения таинства, если вдруг отыщутся какие-либо препятствия. Наша беседа не носила характера исповеди, к тому же в комнате с согласия самой хозяйки присутствовала бабка Галина, а значит, беседа эта вполне может быть передана здесь хотя бы частично. Первым делом я спросил, занимается ли она целительством. Женщина подтвердила, что лечит людей от пьянства и от тоски, и от прочих хворей. «А от семейных раздоров, сглаза и порчи не лечите?» Она посмотрела на Галину и неохотно призналась, что приходится исцелять и от этого. Люди приходят, просят помочь, разве откажешь? Тут у нее вышло довольно пространное отступление, до которых, как выяснилось из дальнейшего разговора, она была охоча. Суть его состояла в том, что мир лежит во зле. Антихрист уже пребывает на земле, и в последние времена у людей испортились нравы. Они ходят как во тьме и ищут помощи, а она помогает им. Хорошо, а как именно вы им помогаете? Например, в селе говорят, что вы колдунья. Есть ли основания для таких утверждений? Да врут люди, наговаривают, кто по злобе, кто по зависти. Ко мне приезжают много народу. Я всех лечу, а наши думают, что я деньги гребу лопатой. Я денег не беру, разве что кто сам положит. Я лечу молитвой, люди приходят ко мне. Я поговорю, расспрошу, с чем пришли, а потом мы встанем, она показала в сторону столов с иконами, и я молюсь, читаю молитвы Божьей Матери, святым угодникам. А что за молитвы? Богородице Деву, живые в помощи, все по книжкам читаю. И в этом и состоит все ваше лечение? Никаких заговоров? Просто читаете молитвослов, тем и лечите? Еще водичку священную даю пить. Что за водичка священная? Да вот у меня водичка стоит, вся из разных источников. 9 вод от разных святынь. Вот вода церковная, эту мне из Лавры возят, а эту от Матронушки. Это из Варварина источника, а вон та из Никитского. Вода сама светится, если у икон стоит, а я молитвы читаю над ней. Молюсь о том, кто чем болеет, чем не дужит, даю пить, а если человек пришел с верой, ему становится лучше. У меня все с молитвы делается, ничего без молитвы. Приходят люди, я говорю им, молитесь Богу, и тогда Господь вам поможет. А сама читаю с ними и молюсь долго, пока не почувствую, что Господь мою молитву слышит. Дошла она до него, тогда прошу Бога помочь больному, дать ему исцеление от болезни, прогнать все худое, всю его хворь, немочь, зло, которое он набрал. В человеке много зла копится, а изводить его он не умеет, а все болезни от зла идут. Кому-то зло сделал, позавидовал или что недоброе пожелал, а оно к тебе и вернулось, все зло между людей. А я что? Мое дело душу очистить, зло прогнать, вот и все мое лечение. Я верующая, только в церковь ходить здоровье не позволяет. Наша беседа еще какое-то время вращалась вокруг молитв и лечения, но ничего существенного мне больше разузнать не удалось. Потом я поинтересовался, каким образом проявился в ней столь необычный дар, причем уже в весьма зрелом возрасте. Моя собеседница несколько помедлила с ответом, очевидно раздумывая, с чего начать. Затем последовал рассказ, который я приведу от первого лица. «Я была мастером-ассенизатором в коммунальном хозяйстве», — начала целительница. «Обходы делала, отвечала за состояние выгребных ям. От центрального поселка до Волчанки приходилось делать обходы. Жила нехорошо, и гуляла, и выпивала, и ребенка без отца прижила. Но в радость была такая жизнь. А на Волчанке бабушка одна жила, знающая была. Заговаривала, лечила. «Да ты, Галя», — она повернулась к моей провожатой, — «наверное, слышала про бабку Рынду». У Галины словно тень пробежала по лицу. Она кивнула и ответила. «Знала ее хорошо. Когда девчонка еще была, мам-покойница строго наказывала, не ходи в ночь мимо ее двора. Сильная была ведьма, очень боялись ее». Галина охотно вклинилась в наш разговор со своими воспоминаниями. «Я тогда в школе училась. Видели мы с подругами, как на ее дворе белая кобыл ходила. А у нас сроду не бывало белых кобыл. Проходим как-то вечер мимо ее дома. Забыли за разговорами, чтобы мимо ее дома идем. А кобыла калитку поддела мордой, да и пошла за нами. Свят-свят, мы пошли быстрее, и она быстрее. Но мы в разные стороны прыснули кто куда. В дом вбежала, запыхалась, маме рассказываю. Говорю, даже перекреститься не успела. А мама отвечает, если бы перекрестилась, она бы тебя затоптала. Вот какая была ведьма. Может, бабка Рында и была ведьмой, вступилась наша хозяйка, но зла не делала. Она была знающая, еще раз подчеркнула она. Ведьмы тоже разными бывают. Ничего не скажу, бывают черные, а бабушка Рында была белая. Что значит знающая, поинтересовался я. Знание у нее было, которое передалось ей от другой знающей, а то еще от другой. Это особое знание, тайное, его нельзя постороннему открывать. Это Божье знание и великая тайна. И что же вас эта Рында научила лечить? Да, она меня и научила. Дело как было. Я часто мимо ее дома проходила, а она у окошка всегда сидела. Как-то и говорит мне. Зайди, Маня, я тебе что-то скажу. Я зашла. Что, бабушка? Она спрашивает. Хочешь, я тебя научу? Да разве ж я для того гожусь? Годишься, говорит. Я к тебе присмотрелась. Приходи ко мне учиться. Стал я ходить к ней. Долго ходила, до самой ее смерти, года два, наверное. Все она мне открывала, о лечении, о молитвах, все свое знание пред смертью передала. А как она вас учила? Рассказывала, да по тетрадке заставляла молитвы учить. Тетрадку эту завещал ей в гроб положить, но я ее прежде всю наизусть выучила. И что же было написано в той тетрадке? «Этого нельзя никому открывать, это великая тайна». Мука на том свете будет тому, кто ее откроет. На первой странице в тетради клятва написана. Прежде чем учить, я читал ее 4 раза на 4 стороны. Больше ничего не скажу. Одно лишь поведаю. Там все от Бога, все по молитвам, ничего черного нет, как люди по незнанию болтают. Мне запомнились еще 2 момента, о которых уместно упомянуть. Я заметил стопку книг на тумбочке у телевизора. На одном из корешков мне в глаза бросилось слово «магия». И, спросив разрешения, я перебрал стопку. Хозяйка пояснила. «Это так, принесли люди, смотрю иногда. Тут все книжки белые, черные я не смотрю». Я не запомнил название ни одной из книг, но все это были издания того сорта, что в изобилии продаются на привокзальных лотках, о приворотах и отворотах, магических приемах и прочем. Мне трудно описать ощущения, оставшиеся от нашей беседы. На всем ее протяжении меня не покидало чувство, что передо мной личность гораздо более сложная, чем хочет себя представить. Моя собеседница, несомненно, играла интуитивно избранную роль, на ее взгляд, наиболее подходящую в разговоре со священником. Она хотела казаться проще и простодушнее, чем была на самом деле. С готовностью встречала почти все мои вопросы и переводила их в удобное для себя русло, всячески подчеркивая отсутствие противоречий ее занятий с церковью и с Богом. Она то и дело ссылалась на священнослужителей из других городов и из Троицы Сергиевой Лавры, в частности, которые якобы благословили ее занятие как богоугодное. И все же при всей внешней благостности нашей беседы мне становилось все очевиднее одно качество, во многом определяющее суть этой женщины. Сквозь тщедушную, видимую плоть целительницы, как она себя именовала, или колдуньи, как называли ее местные жители, то и дело яростно прорывалась какая-то необыкновенная надменность. Я бы сказал, что она была воспаленна и невыносимо горда. Например, когда все мои вопросы были исчерпаны, я попросил ее перед началом таинства примириться с церковью, покаяться, если имеются на то основания, в отречениях от Бога, в отрицании церковной благодати. «За долгие годы, — сказал я ей, — вы ни разу до болезни не искали помощи в церкви, не посетили ни один праздник, но при этом, по вашим же словам, лечите людей церковной молитвой и обращением к Богу. Здесь я усматриваю явное противоречие, объяснение которого мне хотелось бы от вас услышать». «Я в Бога верую, и Бога никогда не отрицала», — воскликнула она и добавила. «А в церковь ходить? Не ходила и не пойду. Кто у вас в церковь ходит? Вон, это...» «Всю жизнь матом ругалась, а теперь у вас в помощницах состоит. А другая?» — она назвала имя. была коммунисткой. Активистка такая, что покоя от нее никому не было. А теперь главный у подсвечников. Какая же это церковь? Разве там святые люди? Там грешницы все. Нагрешили, а теперь к Богу побежали. Нет, не пойду никогда в такую церковь. Где среди них святость? Это притон, вертеп, и нечего мне там делать. Монолог женщины, впервые за время нашей беседы, сделавшийся столь эмоциональным, мог произвести забавное впечатление, если бы не один существенный момент. Я уже упоминал о том, что ей свойственно было говорить почти скороговоркой, что, видимо, стало следствием ее занятий, где немалую роль играет внушение. Собеседник подпадает под воздействие монотонной звуковой волны и потоком маловнятной речи подчиняется воле говорящего, а в данном случае заговаривающего. Так, среди прочего, достигается гипнотический эффект. Упоминал я и о повышенной двигательной моторике, и о явном излишестве жестов, вспомогательных средствах внушения. Между тем, эта пожилая женщина мне все время кого-то напоминала. Смутные ассоциации никак не могли обрести определенную форму до тех пор, пока не последовал приведенный ответ. Когда же он прозвучал, на нас с Галиной дохнуло чем-то холодным и по-настоящему ужасным. Поспешная сыпучая речь больной, действительно немощной женщины была отброшена, как ненужная больше обертка. Подобно подтормаживающей граммофонной пластинке, она заговаривала теперь все более низким, густеющим, вязким голосом, постепенно переходившим в бас. В этот момент она более всего походила на марионетку. Наконец-то это слово вспыхнуло у меня в памяти. Вспышка закончилась так же внезапно, как и началась, но было видно, что уже ничего не поправить. Женщине было нужно не соборование. Ей требовалось простое, но при этом такое непосильное раскаяние, однако прорвавшаяся столь неожиданно из Рима чужая воля по-прежнему поддерживала и питала точившую ее душу гордыню. Всем своим видом она давала понять, что ни в чем исповедоваться не желает, поэтому я попрощался с ней и ушел. Похоже, и она провожала, или скорее выпроваживала нас с облегчением. Через несколько месяцев эта женщина скончалась в больнице от болезни печени.